не два. Когда мы хотим понять что-то, мы не можем просто стоять вовне и наблюдать. Мы должны глубоко погрузиться в объект и стать единым с ним для того, чтобы действительно понять. Если мы хотим понять человека, мы должны жить его чувствами, страдать его страданиями и радоваться его радостью. Слово «постичь» — «comprehend» — содержит два латинских корня. «Cum», что значит «с», и «prehendere», что значит «схватить или подобрать». «Постичь» что-то значит ухватить его и быть единым с ним. Нет другого способа понять что-либо. В буддизме мы называем такое понимание недвойственностью. 15 лет назад я участвовал в комитете помощи сиротам, жертвам войны во Вьетнаме. Из Вьетнама социальные работники присылали заявки, листы бумаги с маленькой фотографией ребенка в углу и указанием имени, возраста и состояния сироты. Моей работой было переводить заявки с вьетнамского на французский язык с целью найти спонсора, чтобы снабдить ребенка пищей, учебниками и поместить его в семью дяди, тети или других родственников. А затем комитет во Франции мог отправить деньги членам семьи, чтобы они позаботились о ребенке. Каждый день я помогал перевести около 30 заявок. Для этого я просто смотрел на фотографию ребенка. Я не читал текст заявки, я просто какое-то время смотрел на фотографию. Обычно через 30 или 40 секунд я становился одним целым с этим ребенком, затем я брал авторучку и записывал перевод заявки на другой лист. Впоследствии я понял, что это не я переводил заявление, это был ребенок и я, двое, которые стали одним. Глядя в его или ее лицо, я чувствовал вдохновение, и я становился ребенком. А он становился мной, и вместе мы переводили это очень естественно. Вам не требуется большой практики медитации для того, чтобы сделать это. Вы просто смотрите, позволяете себе быть. И вы теряете себя в ребенке, а ребенок растворяется в вас.